Эпилог. К моменту, когда моего любимого ведьмака выписали, впечатления от недавнего сражения немного улеглись. Диану определили в закрытую академию, где за юными ведьмочками следили опытные наставники. Сестра хоть и упиралась, но понимала, что заслужила гораздо более серьезное наказание, а потому молча готовилась к переезду. Моя жизнь вошла в привычную колею, но к обыденным делам у меня добавились новые обязанности — следить за состоянием ран Рейджена, вовремя проверять, поел ли он, и давать прописанные врачом лекарства. Ведьмак с радостью сбросил на меня часть забот, даже не спросив, хотела ли я становиться его личной сиделкой. Хотя, кого я обманываю, конечно, я хотела быть с ним как можно чаще и дольше, поэтому даже такой не самый хороший повод пришелся весьма кстати. Урсул и отец заняли выжидательную позицию. Не вмешиваясь в мои отношения с ведьмаком, они, тем не менее, тщательно следили за моими возвращениями домой, чтобы я, не дай боги, не задержалась у него в квартире больше положенного. В какой-то момент Рейджен как-то слишком беззаботно предложил: «А переезжай ко мне, все равно торчишь со мной весь день, а к своим возвращаешься только для сна и смены одежды». «И где же я буду переодеваться и спать?» — спросила я, чувствуя, как привычная волна жара прокатилась по телу. Из-за ранения Рейджена мы были вынуждены отложить интимное сближение, и это жутко угнетало нас обоих. Желание становилось сдерживать все труднее, и огонь между нами разгорался ярче и ярче. Достаточно было одного взгляда ведьмака, чтобы я начинала пылать изнутри, желая только одного, чтобы он потушил мой пожар. «Я найду тебе местечко», усмехнулся этот коварный соблазнитель, притягивая к себе. Я едва успела выставить ладони вперед и удержать свой вес на вытянутых руках, нависнув над лежащим в постели ведьмаком. «Ты сумасшедший», — покачала головой, пытаясь отстраниться. «Тебе опасны любые нагрузки, а ты тут борьбу затеял». «Я бы затеял совсем другое», — ответил Рейджен, будоража мои фантазии. «Если бы не чертовы запреты медиков». «За тобой должок, дорогая». «Хорошо», — согласилась я, удивив Рейджена своей внезапной послушностью. «Что хорошо?» «Хорошо, я перееду к тебе». «Люблю тебя», — сказал Рейджен, и я сразу даже не осознала, что именно услышала. Он впервые признался мне в своих чувствах и сделал это так просто и естественно, будто мы были супружеской парой, прожившей бок о бок десятки лет. «Ты что?» — все же переспросила я. Вдруг это его откровение лишь следствие приема лекарств? «Люблю», — улыбнулся Рейджен. «Люблю тебя, люблю. Так, понятнее?» «И я тебя люблю», — смутившись, призналась я. И тут бы как следует обняться, да зацеловать друг друга до полусмерти, но нельзя. Романтический момент внезапно прервала трель мобильного телефона. Я успела заметить, что звонила Трис, и привычно нахмурилась. До сих пор ревновала Рейджена к его подруге суровых ученических дней и напрягалась, как только ведьма появлялась на горизонте. Рейджен скривился, принимая вызов. «Да». «Как ты?» — услышала я голос Трис, слегка заглушенный динамиком. «Все есть, я заеду после обеда». «Не стоит», — прервал ее Рейджен, опустив на мою напрягшуюся руку свою ладонь, успокаивая. «У меня все есть. Анна обо мне замечательно заботится». Слов Трис я не разобрала, но она явно была раздосадована, как и Рейджен, услышавший ее ответ. «Скажи, что я к тебе переезжаю», — прошептала ведьмаку, желая поставить точку в подкатах Трис к моему мужчине. Рейджен посмотрел на меня долгим взглядом и кивнул. «Неужели? А ведь я сказала без надежды на то, что он исполнит мою просьбу». «Сегодня Анна переезжает ко мне». «Ты женщина умная, должна все понять, Трис». Уф, после таких слов, сказанных ледяным тоном, я бы на месте ведьмы сама положила трубку и забыла его номер. Впрочем, судя по тому, что Рейджен отложил телефон в сторону, Трис так и сделала. Обиделась? «Думаю, она пропадет на пару месяцев, а после позвонит, как ни в чем не бывало», — пожал плечами Рейджен. А потом его взгляд потеплел. Улыбнувшись мне, он постучал рукой по кровати возле себя. «Иди сюда». Я осторожно примостилась под бочком у ведьмака, стараясь не задеть его ран. Рейджен накрыл меня одеялом и приобнял. Повернув голову, он запечатлел на моем лбу нежный поцелуй. «Ты уверена, что готова переехать ко мне?» «А ты уже передумал?» Мое сердце забилось быстро-быстро. Неужели он уже пожалел о своем предложении? «Дурочка», — усмехнулся ведьмак. «Если я сказал, что люблю, это не заигрывание. Я не разбрасываюсь подобными словами. Если я предложил тебе приехать ко мне, значит, хорошо взвесил свое решение. Но я не хочу, чтобы из-за наших чувств ты ссорилась с Урсулой и отцом. Вряд ли они будут счастливы, узнав, что ты перебираешься ко мне насовсем». «Насовсем?» — глупо повторила я, приподнявшись на локте. «Думала, ты зовешь меня к себе на время, пока нуждаешься в уходе». «Дурочка», — повторил ведьмак, — «я же не отпущу тебя. Ты моя, а все мое должно быть возле меня. Всегда». Я не знала, что ответить, поэтому лишь кивнула и спрятала лицо у него на плече, пытаясь скрыть счастливый блеск в глазах. Впереди нас ждало увлекательное приключение длиною в жизнь, и у меня захватывало дух от мысли, что нам с Рейджином предстоит пережить вместе. Я зажмурилась, пытаясь сохранить этот момент в памяти навсегда. Момент, когда мы определили нашу судьбу. Момент, когда я окончательно выбрала мужчину, с которым готова прожить всю оставшуюся жизнь. А что еще нужно для счастья? Пожалуй, только завести кота. Конец книги. Читала Ольга Дианова.